Глава 12. «В небе!» — раздался возглас Ксении со стороны башни, и мы все резко задрали головы, увидев крупную тень, закрывающую звезды. Только не говорите мне, что этот упырь прилетел сюда на виверне. Но это объясняло бы его слова, что он прибыл за мной с другого конца света. Ночью, да еще из-за световой проволоки, нам было слишком сложно рассмотреть это существо. Но если глаза меня не обманывали, оно было больше той виверны, которую мы прикончили раньше. «Ее надо сбить!» — крикнул я, понимая, сколько делов может наделать такая громадина, особенно ночью. Ксюша выстрелила. Я увидел слабый росчерк светового патрона, а затем вспышку в небе от столкновения с мраком. На короткий миг световой патрон осветил это чудовище, и мне оно очень не понравилось. Это действительно была виверна, но были в ней и различия. Помимо уже упомянутого размера, а она была раза в полтора больше, эта тварь больше напоминала нежить. Часть ее тела была изуродована, из груди торчали ребра, а из многочисленных ран и пустот исходил мрак. Микровиверна. Да ну, быть того не может. Еще выстрел, но эффект тот же. И что самое плохое, стреляла Ксюша не из обычной винтовки, а из крупнокалиберной, которую называла «драконобоем». Летающая туша не стала просто терпеть столь нехорошее к себе отношение и, сделав вокруг города круг, спикировала прямиком на башню. Несмотря на все пережитые годы, подобного старое здание просто не выдержало, и два верхних этажа стали рушиться. А этот недодракон, вцепившись гигантскими когтями в древний камень, раскинул огромные крылья в стороны и взревел так, что кровь стыла в жилах. Где-то фоном едва заметно можно было расслышать хохот упыря, что упивался этим моментом. Ублюдок. «Огонь!» — скомандовал я стрелкам, и воины дружно открыли огонь по крылатой твари. Но мне сразу стало ясно, что огневой мощи просто недостаточно. Пули врезались и вспыхивали, немного повреждая мрак, но едва ли задевали саму тварь. Так, подпаливали немножко, не более. Для нее это были сплошь комариные укусы. Взмах массивных крыльев обдал нас потоками ветра даже с большого расстояния, и вот виверна устремляется в небо. Я уже начал догадываться, что задумал упырь. Собирается атаковать город так же, как башню, повредить освещение и дать дорогу демонам, чтобы те с нами разобрались. Фонарей и световой проволоки слишком мало, чтобы нанести этому чудовищу действительно серьезный урон. И что остается? «Я быстро!» — крикнул друзьям и бросился обратно в свой дом. «Слав!» — услышал я непонимающий оклик Юлианны, но сам уже перескакивал в тот момент порог. Дальше лестница на второй этаж, поворот, дверь налево. Влетел туда, словно ветер, в три шага оказавшись у сундука. Отворил хитрый замок и взял одну из бомб, которые создавал для зачистки лагеря гоблинов. Вот как знал, что стоит отложить парочку, а не использовать все для зачистки. Когда вернулся на улицу, некровиверна сделала свой следующий шаг и пронеслась над одной из крыш, вспоров ту когтями и вместе с этим перерубив часть освещения. Проволока, к счастью, не погасла. Я уже предчувствовал, что будут подобные инциденты и сделал систему без единого источника питания. Мана — это не электричество. Тут нет плюса или минуса. Главное — насыщение конструкта. Если на обоих концах есть по источнику, то даже перерубив один, свет не погаснет. Так и вышло. Хотя часть крыши оказалась вскрыта, но демоны к ней пока пройти не могли. Но чую, это вопрос времени. Александр правильно отреагировал на ситуацию и отправил к дому четверых своих бойцов. Если демоны смогут туда попасть, то нужно будет, чтобы кто-то оборонял от них горожан. Четверка бойцов бросилась туда, а тем временем дракон пошел на новый круг. В этот раз он пронесся прямиком по центральной площади, рассекая вымощенную мостовую длинным хвостом, одновременно обрывая проволоку и открывая путь для демонов. Один из фрагментов проволоки обвился вокруг лапы виверны, и она потянула ее за собой вверх. Свет прожигал ее лапу, но не слишком сильно. Видимо, из-за того, что тварь была нежитью, а мрак таился внутри тела. «Он сорвет освещение!» — закричал Александр, понимая, чем это для нас грозит. И действительно. Прямо сейчас колдун собирается взять и сорвать с нас нашу светящуюся паутину. То, что он сделал с домом, было только началом. Сволочь. Рыкнув, я бросил под ноги небольшое количество железных частичек и бросил себя вверх, что есть силы. Сила толчка была такой, что меня подбросило метров на 20 в воздух. Из оставшихся сформировал меч и рассек проволоку клинком. Падение погасил, метнув вниз еще немного песчинок. Это позволило нам немного сохранить освещение над большей частью территории города, но проблему с некровиверной это не решало. Та сделала очередной круг и приземлилась на то, что осталось от башни, снова раскинув крылья в победоносном жесте. Тварь и ее наездник словно говорили нам: «Бойтесь нас, страшитесь, бегите и прячьтесь. Хрен тебе». А затем тварь раскрыла пасть и выпустила в нас струю черного пламени. «В стороны!» — крикнул я, и воины бросились в рассыпную, но успели не все. Один из бойцов замешкался, и его поразило черным огнем. Плоть вскипела практически сразу, под воздействием магического огня превращаясь в вязкую, как смола, дрянь. Ткани истлели, и лишь стальной нагрудник немного почернел. Изуродованное тело упало на землю, вызывая настоящий ужас у товарищей. Мне повезло. Пламя прошло дальше, и враг словно и не думал меня задеть. Его цель была в другом — проложить дорогу демонам. Теперь центральная часть освещения, и без того поврежденная, оказалась окончательно уничтоженной, и демоны рванули прямо по центральной улице к нашим позициям. Мысленно выругался, но тут кое-что произошло. Из двери башни внезапно выскочила Ксения, потрепанная, покрытая каменной крошкой и пылью, но целая на первый взгляд. Как только она оказалась снаружи, то практически сразу рухнула на землю спиной, с крупнокалиберной винтовкой в руках, направила ствол на виверну сверху, которая ее даже не видела, и выстрелила. Крупнокалиберный снаряд попал не до дракону точно под пасть, и то ли тьма не успела выставить защиту из-за того, что никто этого не ждал, то ли бронебойная мощь заряда на такой близкой дистанции оказалась выше, чем ее защитные свойства. Но итог один. Некровиверне разворотила полголовы, и та, не удержавшись на вершине башни, начала падать на соседнее здание. Мало, слишком мало. «Пли!» — крикнул Синицын, и стрелки открыли огонь по несущимся на нас демонам. Но твари были быстры. Быстро добрались до нас. Вперед вышел Леня с фонарем, и демоны налетели на него, словно на незримую стену. Правда, их было так много, что они проталкивали своих собратьев в круг света. Бойцы с артефактным оружием встали рядом с ним и рубили демонов на границе линии света. Стрельцы уже отступили к зданиям, где еще оставалось освещение, и продолжали помогать товарищам уже оттуда. Рядом были другие бойцы, которым не нашлось места в круге света вместе с остальными. Юлианна кружила вокруг товарищей, размахивая своим двуручным мечом и рассекая врагов на куски. И ведь она все еще была ранена. Алина подлечила ее руку, но не полностью. Часть демонов уже добралась до меня, и я привычным действием сформировал несколько снарядов и метнул их в демонов перед собой, уничтожая их в одночасье. Сразу же вернул их и превратил в нечто вроде небольшой циркулярной пилы, которая прошлась по дуге и срезала пришедших на замену. Некровиверна зашевелилась, и, несмотря на отсутствующую часть черепа, из которой так и валила тьма, стала подниматься. Не очень уверенно, но шевелящийся на ее спине упырь всеми силами пытался привести ее в чувство. Ксения хотела выстрелить еще раз, но не успела. Чудовище повернуло голову в ее сторону, раскрыло пасть и пыхнуло черным огнем. Я видел, что девушка рванула обратно в башню, бросив винтовку, так что сильно о ней не переживал. Должна успеть. Виверна уже собралась взлетать, взмахнула крыльями и оторвалась от земли. «Хрен тебе, не уйдешь!» — сквозь зубы процедил я, и, бросив металл для точки опоры, толкнул себя со всей имеющейся силой по направлению к поднимающемуся в воздух чудовищу. С траекторией чуть-чуть не рассчитал, но смог зацепиться за лапу, буквально вбил в нее сформированные из железных частиц колья. Нежить боли не чувствует, так что монстр даже и не заметил, как я смог забраться по конечности на спину и лицезреть его, гребанного однорукого упыря, который восседал на драконе и бормотал себе что-то под нос. Он даже не заметил, как я подобрался к нему сзади и всадил в сердце железный клин со световой частицей. «Выкуси, гнида!» — рассмеялся я, нанося удар. Увы, этого оказалось мало. Колдун взвыл, а в его груди на месте раны стали вспыхивать алые искры, словно от горящих углей, но тот был жив. «Ты...» — Взревел он и вцепился мне в горло, сдавив с такой силой, что если бы я был простым человеком, то без труда раздавил бы его. Но зря он так руки распускает. Взмах меча, и вот он лишился уже второй конечности. Лишился бы и головы, только вот тьма хлынула из-за его спины, и я понял, что дело плохо. Пытаться тягаться с ним в лоб — глупость с моей стороны, по крайней мере, без эффективной защиты. И именно поэтому я просто спрыгнул вниз, одновременно вбив созданный из частиц клинок в горло виверне и прочертив по нему здоровенную рану. Будь монстр живым, ему бы очень поплохело, но нежить на то и нежить, что ее так просто не прикончить. Чудом я не свалился вниз, вцепившись в железный клинок, торчащий из глотки и кусок плоти. Высота подо мной была уже 200 метров, не меньше. Сидящий наверху упырь тем временем вернул утраченную руку и сделал это довольно легко. Она сама подставилась и приросла. Он подался вперед и ухмыльнулся, увидев меня висящим на виверне. Видимо, я показался ему беспомощным. Он отвел руку в сторону, и тьма сформировала магическое копье жуткого вида. Не хотел бы, чтобы меня им проткнули. «Что выберешь, свободный полет или умереть от копья, смертный?» С нескрываемым наслаждением произнес колдун, сверля меня своими алыми глазами. «Пожалуй, полет», — ответил я ему полубезумной улыбкой, достал из кармана империумную бомбу, активировал и запихнул прямо в одну из ран виверны. Быстро он достать ее не сможет, так что... «Катись в бездну!» С маньячной улыбкой и показанным средним пальцем я отпустил виверну, отдавшись свободному полету. На лице колдуна я увидел замешательство, даже беспокойство. Он пытался сообразить, что именно я только что сделал и почему так спокойно выбрал падение. Я еще не успел достигнуть земли, а небо вспыхнуло огромным алым взрывом, таким красивым и завораживающим. Не просто так я взял самую мощную из припасенных бомб. Казалось, на миг ночь обернулась в день, и что-то мне подсказывает, что этот взрыв видели даже в Саратове. И хорошо. Пусть весь мир знает, что бывает с теми, кто идет войной на барона Вольного.